Но теперь возникает и новая роль — помочь Горькому сменить восторги по так называемым нашим достижениям на беспощадность к врагам рабочего класса. Да, именно, в адрес тех, кто мешает нам строить социализм, великий пролетарский писатель обязан резко, во весь голос, высказать свою классовую ненависть, чтобы за ним дружно как один поднялись в гневе все советские люди. Между тем, сегодняшнее настроение Алексея Максимовича как раз и вызывает у меня серьезные беспокойства. Слишком восторженным, добреньким и мягкосердечным хочет выглядеть он на фоне бесспорных достижений нашей страны. Но разве не идет в этой стране самая беспощадная, самая смертельная борьба нового мира со старым, который вновь стремится восстановить свои капиталистические порядки? Да вот его письмо, которое он оставил мне при последней с ним встрече. «Взгляните, Генрих Григорьевич, какие мысли начинают посещать нашего любимого писателя», — произнес вслух Сталин и протянул Ягоде письмо Горького. Глаза побежали по строчкам, отыскивая нужные места. «Ага, кажется, вот здесь», — отметил про себя Ягода и прочитал. «Необходимо установить более объективное освещение текущей действительности. Факты отрицательного характера, публикуемые прессой нашей, нужно уравновешивать фактами характера положительного. Мы живем в стране, где, несмотря на весь пыльный хаос разрушения старины, несмотря на все внутренние и внешние препятствия, все более сознательно и энергично действует воля рабочего класса, направленная к творчеству новых форм жизни». И далее. «Предложение ввести в центральных органах прессы отдел движения государственного или социалистического или культурного строительства. Отдел этот, давая читателю сводку фактов положительного характера рядом с фактами самокритики, уравновесит оба порядка фактов и тем самым должен будет понизить пессимистические настроения». «Это у кого же? Ага, вот тут участие молодежи. И в связи с такими настроениями он, Горький, настаивает на необходимости обратить более серьезное внимание на культурно-политический рост молодежи». «Не правда ли? Занятные мысли», — снова раздался голос Сталина. «Подобные мотивы уже были заявлены товарищем Горьким, если вы помните, еще в самой первой его прилюдной, можно сказать, как бы тронной речи, произнесенной в день его чествования в Большом театре». Прочувствованная это была речь на высокий пьедестал, поднимающая подвиги народа. Недаром самого оратора прошибла слеза и не отпускала волнения. Но с той же слезой и волнением, переходящим в некую тревогу, вдруг зал услышал: «И почему, товарищи, иногда бывает горько читать в газетах, когда вы в газетах друг друга слишком резко, слишком задорно и беспощадно царапаете? Товарищи, не надо. Надо как-нибудь подружелюбнее делать, надо помягче. Каждый из вас нужный человек, каждый из вас хороший работник. Если бы каждый из вас не был хорошим работником, то вы не сделали бы того, что вы сделали, это несомненно. Я не знаю, но надо как-то лучше подходить». И затем о коллективном Ленине, который, как он сказал, сидит в этом зале. «Этот Ленин должен как-то углубиться. Он должен создать много Лениных, таких огромных, таких великих, таких настоящих, массовых, громадных Лениных». Коллективный Ленин, было указано на том заседании Горькому самим товарищем Сталиным, это Центральный комитет и Политбюро, и не следует из Ленина делать добренького вождя-утешителя. Не сам ли товарищ Горький пытается выступить теперь в роли некоего утешителя? Снова повторял те свои слова Сталин. Не напоминает ли он своего герою Луку из пьесы «На дне»? «Нет, дорогой Алексей Максимович», — ответил я ему, прочитав Вот это его письмо. Мы не можем без самокритики. Никак не можем.